Глава 28. Среда, день 15. Следующим утром Астрид задала себе работу на лодке. Сначала отскребла с палубы самые большие хлопья лака. После протянула удлинитель из каюты и подключила эксцентриковую шлифовальную машинку, которую ей одолжил коп. Машинка ездила по поверхности, гудела, жужжала на все лады и выбрасывала облако легкой пыли. Дерево после нее было мягкое и блестело. Шлифуя, девушка задумалась о Саймоне и своем браке. 4 года полное счастье, так ей представлялось. Если он считал, что с браком неладно, он должен был ей сказать, они могли попробовать все исправить. Но нет, он избрал легкий выход, через роман. Она заслуживала серьезного объяснения. Она взяла телефон и набрала сообщение. Если он хочет встретиться, пусть это будет завтра или никогда. Гостиница «Гавань» в 12:30. Через минуту он ответил коротким «ок». Отлично, она узнает все ответы и, наконец, сможет жить дальше. Астрид все шлифовала, не замечая, как летит время. Было 5:05, когда она снова посмотрела на часы. Пора убрать инструменты, сделать пару сэндвичей и дождаться прихода Кэт. Та появилась из камышей в 3:30. На голове у нее был большой серо-белый платок, явно сделанный из простыни. «Что думаешь?» Она завернула лицо в ткань так, что торчал только нос. «У меня инг-гнетто!» «Думаю, что ты как Лоуренс Аравийский перед песчаной бурей». «Ой!» Кэт стянула шарф пониже. «Это совсем чересчур?» «Вроде того. Кэт, давай я принесу тебе сэндвич, а план расскажу в машине». Пока они ехали в Шерберн-холл, Астрид объяснила, что отослала Крисиде, леди Шерберн и Стиви Грэшингему одинаковые записки с просьбой о встрече в леднике. Преступнику понятно значение этого места, и он обязательно придет выяснить, что известно отправителю. Она не сказала Кэт, что могут явиться все трое. Кэт тогда попытается ее отговорить, а сейчас она отступать не собиралась. Только она замолчала, как Кэт хлопнула в ладоши и потерла ими друг от друга. «О, это будет великолепно!» Тут она заметила блокнот One Direction, который торчал из лежащей между сиденьями сумочки Астрид и вытащила его. «Запишем это все!» «Ах да, он уже кончился!» Кэт полистала страницы. Все они были заполнены заметками и стрелочками. «Ну и ладно!» Она захлопнула блокнот. «Мальчики, мы вами гордимся!» Она поцеловала обложку и убрала блокнот в бардачок. Астрид хихикнула, стараясь не отвлекаться от дороги. «Так ты и поняла план?» «Ага, это медовая ловушка, а мы большой горшок с медом». «Вроде того, только, Кэт, я собираюсь туда одна». «Нет, нет, это слишком опасно». «Если преступник увидит, что я не одна, то может запаниковать, и мы упустим удобный случай». Астрид притормозила перед поворотом. «Я бы тебя попросила собрать волонтеров. Будете отрядом спасателей на случай, если станет опасно». Кэт непонимающе посмотрела на нее. «Волонтеров?» Как и договаривались, Денис и Гарольд ждали их у фонтана с ракушкой. Денис была одета в джинсовый комбинезон. В одной руке фонарик, в другой — рация. Гарольд был в полном армейском камуфляже. Он шагнул вперед и поднял руку. Астрид заметила у него под глазами 2 широкие полоски, нарисованные жженой пробкой. «Кто идет, друг или враг?» — сказал он, хоть было еще светло. «Друг, это я, Астрид». «Есть, проходите». Он отступил назад. «Кэт, это Денис и Гарольд». «Приятно познакомиться, ребята», — сказала Кэт. Гарольд схватил Кэт за руку и энергично пожал. «Военный в отставке, отслужил 40 лет». «Здорово, мой брат тоже был в армии». «Молодец. Сколько сроков он отслужил?» «Нисколько. Его выставили спустя 3 месяца, правда, не по его вине. Случилось так, что...» «Извини, Кэт», — перебила Астрид. «Давай сосредоточимся». «Без проблем». Астрид огляделась. «Так, а где Маргарет?» «Не в курсе», — ответила Денис. «В последний раз видели ее в бойлерной». Астрид посмотрела на часы. «Ничего, время у нас еще есть. Пойду позову ее. Подождите меня здесь». Астрид медленно открыла дверь бойлерной, услышала тихие всхлипы и только затем увидела Маргарет. Та сидела на стуле перед шкафчиками и медленно покачивалась. «Маргарет?» Она не ответила. Астрид подошла поближе и увидела, что в руках у той письмо, а на полу валяется разорванный конверт. «Привет». Астрид пододвинула другой стул и села рядом. «Все в порядке?» Маргарет вздрогнула. «А, это вы». Астрид покопалась в сумочке и нашла маленький пакетик салфеток. Вытащила одну и дала Маргарет. Та промокнула глаза. «Пришли дурные известия?» «Дурные? Нет, что вы. Удивительные». Она повернулась лицом к Астрид. «Работа, куда я устраивалась, экскурсии для важных гостей». Она снова взглянула на письмо, словно не веря своим глазам. «В общем, меня взяли даже без собеседования. Видимо, я идеально подошла». «Это замечательно». Астрид помедлила. «Но почему тогда вы плачете?» «Понимаете». Маргарет глубоко вздохнула с таким шумом, будто из тракторной покрышки выпустили воздух. «Потому что это моя первая в жизни работа. Астрид, мне 76 лет, и я не заработала еще ни пенни». «Как так?» «Видите ли, мой покойный муж был врачом». Она остановилась. «Маргарет, если не хотите, не надо рассказывать». «Нет». Она подняла взгляд. Глаза ее были красными от слез. «Нет, я хочу. Я вышла замуж молодой и сразу родила. Так мы решили. Я смотрела за домом и детьми, он занимался карьерой и нас содержал. Наверное, так тогда обстояли дела у многих женщин. О да, другое поколение. Вам повезло, Астрид, сейчас у вас есть выбор». «Наверное, повезло. Видите ли, никому я особо не была интересна. Скажем, гости на вечеринках в основном мужчины все время меня перебивали». Астрид потянулась к ее руке. Маргарет вложила свою руку в ее ладони. «Потом муж умер, и наши друзья, тоже семейные пары, просто испарились. Я чувствовала себя полной невидимкой, и потому я пришла сюда, в Шерберн-Холл, чтобы разговаривать с людьми, чтобы им было интересно то, что я хочу сказать». Астрид пожала ей руку. Рука была теплая и шершавая, только подушечки больших пальцев гладкие. Вся жизнь в работе, которая не оплачивалась до настоящего момента. «На этой работе вас ждет невероятный успех». Маргарет помахала письмом. «И денег заработаю». Она засмеялась, словно большего вздора в жизни не произносила. «Маргарет, я так за вас рада, вы это заслужили». «Спасибо». Она пожала руку Астрид в ответ. «Насчет вашего мужа мне очень жаль». «А, не стоит, он был бабник. Ну, правда, лез на все, что движется. Я по нему совсем не скучаю». Обе расхохотались. «Маргарет, ну вы даете». Астрид помогла ей подняться. «У нас тоже есть для вас работа — поймать убийцу». У фонтана с ракушкой Астрид объяснила волонтерам план. Если их и смутила рискованность затеи, виду они не подали. Все трое стали все больше оживляться при мысли о том, что устроит убийца западню. Особенно Маргарет, расхаживавшая туда-сюда по гравию. Бедро у нее совсем восстановилось. «Да, Денис, можно мне взять твою рацию?» «Разумеется». «Хорошая мысль, Астрид», — шагнул вперед Гарольд. «В бою хорошая полевая связь важнее любого оружия». Денис достала рацию из передника и протянула Астрид. «Отлично. Без 25 я пойду с ней в ледник. Вы, ребята, подходите через пару минут и побудьте в садах. Оттуда все будете слышать». «Понятно», — кивнула Кэт. «Спорим, это Крисида», — сказала Маргарет, ввинчивая трость в гравий. «Скоро узнаем». Астрид посмотрела на часы. «Пожалуй, мне пора». Астрид встала сбоку тисовой изгороди и подождала, пока с лесной тропинки уйдет последний посетитель. Когда все они скрылись из виду, она закрыла проем цепочкой и пошла к леднику. Она медленно спускалась по лестнице. Глаза привыкали к сумраку. Там никого не было. Она проверила, горит ли на рации зеленый огонек, и убрала ее в сумочку. Затем передвинула сумочку в тень у стены. Со времени ее последнего прихода сюда лед еще немного растаял. Темное озерцо уже подошло почти к самым стенам. Над ним у кирпичной кладки высилось лишь тоненькое ледяное кольцо. Астрид вздрогнула. Отвесное падение в темноту на целых 12 футов. У Девайны не было особых шансов. Толчка сзади он не ожидал. Прождав минут 20, она почти уже сдалась. Затем услышала шаги сверху лестницы. Преступник пришел. Она отступила от перил. 4, 5, 6. Твердый стук шагавших по камню сапог становился громче. Оставалось еще 6 ступенек. Ближе к повороту шаги замедлились. Она увидела на поручни руку. Несколько массивных колец на пальцах сияли в отраженном от стены свете. Астрид вгляделась в фигуру. «Леди Шерберн?» «Астрид?» Леди Шерберн поставила трость у перил. «Лучше бы это оказалось важным», — проворчала она. «У меня есть дела поинтереснее, чем шастать по ледникам». Астрид вышла из тени и остановилась у лестницы. «Вы знаете, зачем я послала записку?» Леди Шерберн вздохнула. «Без понятия. Если это такая шуточка, позволь, я лучше поковыляю обратно». «Шуточка?» В тусклом свете Астрид вгляделась в леди Шерберн. Она была явно раздражена, что пришла. «Да, пожалуй». Чувство облегчения снова ее покидало. «Я зря потратила ваше время, извините, пожалуйста». Леди Шерберн подошла к перилам и выглянула. «Угу, сюда положили льда?» «Да, и он не особо тает». Астрид отступила в бок, чтобы леди Шерберн могла пройти мимо нее. «Тут внутри холод держится круглый год». Леди повернулась в сторону лестницы и стала подниматься, продолжая говорить. «Помню, когда я была моложе, сюда клали огромное количество льда». Она не оборачивалась. Было ясно, что когда она говорит, собеседник должен следовать за ней. Его использовали для вечеринок на лужайке. Астрид посмотрела на часы. Уже было поздно ждать кого-то еще. Она заторопилась вслед за леди Шерберн. «Но ведь были же холодильники». «Да, дорогуша, это было не настолько давно». «Знаю», — пробормотала Астрид. «Простите». Вместе они вышли наружу и зашагали по тропинке. «Понимаете», — говорила леди Шерберн, — «лед брали из озера в январе или феврале». «Если катаешься на коньках, надо было смотреть в оба, чтобы не свалиться в прорубь. Затем лед складывали до лета, когда будет больше приемов на свежем воздухе». Астрид первой подошла к изгороди и отодвинула цепочку для леди Шерберн. «Фонтан наполняли льдом для шампанского, делали ледяные скульптуры. Замечательное время. Летней ночью сады были...» Она огляделась вокруг. Последние посетители ушли. Стояли полная тишина и порядок. «Вот это было детство так детство», — сказала Астрид. «Да», — тихо ответила леди Шерберн. Астрид посмотрела на дорожки. Кэт и волонтеров не было видно. Конечно, они поняли, что мчаться ей на помощь не нужно, и ушли в бойлерную. «Простите еще раз, леди Шерберн, что вытащила вас сюда». «Да к чему вообще была эта записка?» «Это касается поддельной картины. Я думала...» «Понимаю, вы думали, что я столкнула вниз того антиквара?» Астрид поерзала ногами по гравию. «Откуда вы знаете?» «Меня допрашивал юный полицейский». «Харпер?» «Может быть...» Она спросила с ноткой гордости в голосе. «Вы вправду считали, будто я его убила?» «Ну да, в числе подозреваемых вы были среди первых». «Вы льстите мне, считая способны на убийство», — она протянула руку. «Надеюсь, вы его поймаете». «Спасибо». Астрид пожала ее руку и услышала, как старческие кости издали легкий хруст. «И, если позволите, я хотела бы дать вам совет». «Пожалуйста», — подняла бровь леди Шерберн. «Сады здесь такие красивые, правда?» Леди Шерберн кивнула. «Очень». «На вашем месте после ухода посетителей я бы наслаждалась ими сполна. Ведь все то, что вы с детства любили, осталось на месте. Просто за этим ухаживает кто-то другой». Леди медленно выдохнула. Отголосок одышки от подъема по лестнице. «Да, надо бы. Пока еще есть время». Астрид смотрела, как леди Шерберн возвращается по дорожке к своей части дома. Можно было вычеркнуть ее из списка подозреваемых. Остальным, в том числе волонтерам, пока там придется побыть. Дело еще далеко от разрешения. Солнце за садами глубже опустилось в сельский пейзаж. Было предзакатное время идеального света. Дома окрестности купались в мягком сиянии. С минуту она впитывала это в себя. Наверняка она здесь в последний раз. Возвращаться особых причин нет. Отдаст рацию волонтерам и попрощается. Обходя край изгороди, впереди она увидела шагавшую к дому Эмили. Астрид догнала ее уже возле боковой двери. «Эмили?» Та обернулась. «А, привет, Астрид!» — радушно сказала она. «Рада вас видеть. Вы зашли погулять в садах?» «Что-то в этом роде, а вы?» Эмили показала свернутый постер. «Вот, исполняю задание Крисиды. У ассистентов выходных не бывает. Вы не против, если мы пойдем дальше?» «Конечно». Они зашли в дом и двинулись по коридору вглубь. Затем Эмили остановилась. Постучала сбоку по черепаховому ободку для волос. «Ах да, чуть не забыла. Вы же оставили наверху кое-какие художественные принадлежности. Собиралась вам написать». «Да, может быть, я уезжала в такой спешке». Эмили посмотрела на часы. «Знаете, можем забрать их прямо сейчас, если хотите». «Конечно, в смысле, если вы не против». «Без проблем, пойдемте». Они поднялись по двум лестничным проемам на второй этаж и пошли через дом. По дороге через анфиладу комната Астрид задерживалась оглядеться в последний раз. Золоченая библиотека, длинная комната с панорамным видом на сад. «Все нормально?» Эмили придерживала очередную дверь. «Да, простите». Астрид повернулась и вошла в охотничью комнату. Эмили закрыла за ней дверь. Шторы были опущены, оставался только узкий зазор. Прямоугольник слабого света, словно рука, тянулся вперед, забирался по деревянным панелям, ища пропавшие охотничьи трофеи. У окна Эмили отодвинула шторы, и комнату заполнил последний вечерний свет. Она отомкнула защелку и распахнула окно. «Очень красиво, правда?» Астрид присоединилась к ней. «Да, словно этот дом был построен вокруг прекрасного сада». «Согласна. Мне, пожалуй, не стоит вам говорить, но я часто бываю здесь одна, когда работаю допоздна. Сижу на стульях», — она хихикнула, — «иногда даже лежу на кроватях». Астрид вспомнила, что говорил ей Гарольд, что по ночам кто-то гуляет по дому. Теперь все встало на свои места. «Вы же никому не скажете?» «Конечно, нет, Эмили». Та отошла к следующей двери. Астрид стояла у окна и наслаждалась видом. В сумочке запищал телефон. Не доставая, она повернула его экраном к себе. Это было сообщение от Кэт. «Тусуюсь в бойлерной с волонтерами. Когда закончишь, встретимся внизу». Она пролистнула ниже. «Да, мне только что написал Пит, мой друг-фотограф. Он снимал, когда стреляли из арбалета. Он заметил кого-то в глубине палатки». И еще ниже. «Это была женщина с волосами, собранными в конский хвост». Все нормально?» — сказала Эмили с другого конца комнаты. «Да». Астрид с трудом могла говорить. «Слушайте, уже становится поздно, давайте я заберу вещи утром. Это займет лишь минуту». Эмили пристально посмотрела на нее. «Нет, давайте уже пойдем назад». Эмили повернула ключ в замке. «К сожалению, надо с этим разобраться прямо сейчас». Она подошла к бархатному шнуру, который отделял мебель от остальной части комнаты, отстегнула его и убрала в сторону. Астрид прошла к другой двери, еще не повернув ручки, она знала, что и та окажется запертой. Когда она возвратилась, Эмили была рядом с креслами, стоявшими перед камином. Над каминной полкой на стене висело оружие. Скрещенные мечи, ружья, штыки. Она протянула руку вверх, сняла с крючков штык и прислонила к ближайшему креслу. «Иди сюда», — сказала она и села. «Поставь сумочку на стол». Астрид посмотрела на остальные стены. На них не было ничего, чем можно было бы защититься. Она подошла и поставила сумочку на разделявший их низкий столик. «Хорошо, теперь садись», — сказала Эмили. «Спасибо», — ответила Астрид. Эмили открыла сумочку и высыпала все на стол. Телефон, кошелек, духи Шанель. Потянулась за телефоном и выключила его. Затем взяла рацию и медленно приложила палец к губам. Нажала на кнопку выключения сбоку. «Довольно громоздкая, нет?» Астрид пожала плечами. «Наверное, нечаянно взяла». «Ну еще бы». Эмили положила штык поперек колен. Он был длиной с фут. Блестящая сталь, острая, как у бритвы лезвия. «Ладно, пора с этим покончить», — сказала она своим обычным тоном жизнерадостной деловитости. Несла ли она постер Крисиде или заказывала новые бейджи, Эмили без остатка посвящала себя работе. Похоже, Астрид была ее следующим заданием. Астрид откинулась назад в кожаном кресле. Боковым зрением она пыталась найти рядом что-то, что могло послужить оружием. Посередине между ними, рядом с камином, стояло железное ведро с кочергой. Эмили перехватила ее взгляд, дернувшийся к ведру. Она стремительно выбросила руку и схватила ручку ведра, подтянула его поближе, неодобрительно покачивая головой. «Лучше не стоит, Астрид», — сказала она, снова положив на штык обе руки. «Не забывай, я росла на ферме, привыкла иметь дело с оружием и инструментами». Астрид наклонилась вперед. «Не против, если я соберу остальное в сумочку?» «Пожалуйста». Астрид сложила свои вещи в сумочку. Эмили покручивала в руках штык. «Ребенком я использовала похожую штуку, чтобы купировать хвост у ягнят». «Купировать?» «Обрезать, это фермерский сленг». «Понятно, фермерский сленг». Астрид откинулась в кресле. «Значит, в нем-то все и дело, Эмили?» «Нет-нет, я просто помогаю Крисиде, облегчаю ей жизнь». Эмили положила штык на стол. «С этим поддельным констеблом Крисида попала в переплет. Она его заказала у твоего дяди, чтобы продать подлинник». «Почему у него?» «Она мне говорила, что видела его пейзажи. Они блестящие. Когда она предложила ему взять шедевр и написать с него копию, он пришел в восторг, думал, это просто игра». «Но Крисида же мне говорила, что ничего не понимает в живописи». «О нет, она хорошо в ней разбирается и знает цену констеблу. Эта картина могла принести кучу денег, а Крисиде были нужны деньги. Эти ее прекрасные наряды совсем не дешевые». «Наша хитрюга Крисида». «Согласна, мне очень повезло на нее работать, как думаешь?» «Вы хорошо друг к другу подходите». Эмили улыбнулась. «Спасибо, Астрид». «Как же планировалась эта кража века?» «Очень просто. Копию собирались отдать на выставку. Стоило бы ей оказаться вывешенной на публике, никто бы ничего не узнал. В смысле, кто бы выяснил, что крошечный белый мазок — это отдаленный маяк, построенный после смерти констебла?» «Я». Эмили сжала руки. «Вот надо было тебе все испортить, да?» Астрид подметила, что у Эмили были более мускулистые руки, чем она думала. И вообще, многое в Эмили теперь бросалось ей в глаза. В голосе скрывалась легкая западная картавость. Одежда нарочито простая, тускло и сдержанная. У нее хорошо получалось быть незаметной. «Должно быть, это тебя раздражало?» «Немного. Тебе надо было только слегка почистить картины, чтобы их можно было повесить на стены. Затем Крисида бы продала подлинник. Покупатель уже был наготове, и сделка бы состоялась через пару дней. Но тут ты обнаружила подделку, и Крисиде пришлось снова подменить картину». «То есть она еще ее не продала Стиви Грэшингему?» «Стиви кому?» «Нет, картина должна храниться под замком у нее в офисе, в ожидании выставки». Астрид наклонилась вперед, чуть ближе к штыку. Рука Эмили мгновенно дернулась, схватила оружие и снова положила его на колени. «Ты очень проворная, Эмили, так?» «Да». Она наклонилась вперед в кресле. «Всегда на шаг впереди». «Безупречная, вечно занятая маленькая помощница». Эмили наклонила голову в бок. «Это так мило». Пока что все колкие реплики Астрид были восприняты как комплименты. В голове у Эмили что-то сломалось, и достучаться до нее было невозможно. Сейчас Астрид стоило получить ответы на все вопросы, пока, она сглотнула, пока Эмили не выполнила последний этап своего плана. «Значит, Крисида не имела отношения к убийствам. Ты все сделала без ее ведома?» «Да, моя работа — приводить за ней все в порядок, своими силами. Я перехватила твое приглашение прийти в ледник сегодня после обеда». «И все началось с Девайна?» «Верно. Он предоставил раму для картины. Она должна была быть аутентичной примерно того же времени». «Тогда понятно». Астрид подняла указательный палец. Мел на его рукаве попал туда с рамы. Это аукционные отметки, которые ты стерла. «Так и есть, ты молодец. Но вот незадача, в Девайне проснулась алчность. Когда он узнал, что рама предназначается для ценной картины Констебла, он запросил больше. 50 000 за старый кусок дерева. Крисида отказалась, и он стал угрожать шантажом. Тогда я решила навести порядок». «На шаг впереди». «Точно. Я написала ему записку, что передам деньги в леднике. И с ним произошел небольшой несчастный случай». Она вздохнула. «Но затем появилась ты и стала везде шнырять». Астрид снова заглянула в сумочку и достала первую записку, в которой говорилось о встрече Варны. «Это ведь твой почерк». «Да, я знала, что ты прежде не обращала внимания, как я пишу. Я же просто скромный референт, так ведь, Астрид?» В комнате похолодало. Из камина немного дуло. Эмили была права. Астрид ее просмотрела, как и все остальные. «Пожалуй, не обращала». «Ничего». Эмили обмахнула колено, будто оскорбление находилось там. «Так вот, я направилась к Арне. Собиралась сказать тебе, что в лесу нужно кое-что посмотреть, затем проверить, что рядом никого нет, и с тобой покончить. И что ты думаешь? Появляется этот старый бродяга, и вы вдвоем идете собирать грибы». «Эрик Уэнрайт». «Так его звали? В общем, повезло, что я многое знаю о грибах. Собирала их на ферме. Вот я и положила в его сумку пару ангелов-разрушителей, пока вы рядом в подлесках искали грибы. Я знала, что к вечеру он предложит их приготовить. В фонде он занимался этим много лет». «Но перед готовкой он же мог заметить, что грибы ядовитые». «Конечно. Но он уже определил, что все грибы из сумки съедобные, так что я надеялась, что он просто вывалит их на сковородку. Что и произошло. Наверное, мне повезло. Если, разумеется, не считать того, что ты их не ела». «И ты думала, что это приемлемо? Убить ни в чем не повинного человека только для того, чтобы отделаться от меня?» «Ну да». Казалось, Эмили удивил сам вопрос. «А реконструкция сражений? Еще один посторонний человек путался под ногами?» «Парень-реконструктор? Да, ты была у меня на мушке, а он шагнул назад и оказался на линии огня». «А лодка? Это ты вывела из строя мотор?» «Опять верно. Я хорошо разбираюсь в двигателях». К Астрид пришло еще воспоминание. Они в коридоре. Эмили помогает ей отнести к машине рабочие инструменты. Она спрашивала, останется ли Астрид на лодке. Значит, она шныряла вокруг нее. «Проклятие. Я должна была догадаться, когда ты говорила про мою лодку. Откуда ты могла про нее знать, если только за мной не шпионила?» «И не говори», — сказала Эмили, закатывая глаза. «Я очень на себя сердилась». «Ну, никто не идеален». «Но знаешь...» «Тогда я только пыталась отпугнуть тебя. Думала, прочтешь записку и перестанешь лезть не в свое дело. Но нет, вышло, как вышло». «Прости, наверное, я очень любопытна». Астрид сложила записку в сумочку. «Надо отдать тебе должное, ты очень многое умеешь делать». «Спасибо. Ровно так же Крисида отзывалась о моем резюме. Разносторонний. Это слово она использовала. Я была разносторонний кандидат». Она крепче схватила штык и встала. «А теперь давай-ка подойдем к окну». «К окну?» «Именно. Иди же». Эмили махнула штыком в направлении сада. Астрид встала, повесила сумочку на плечо. Половицы скрипели, когда она шла через комнату. Тень от люстры из оленьих рогов растянулась, как трещины на льду пруда. Она скользнула взглядом по верхним углам комнаты. Камер видеонаблюдения там не было, в этом Эмили удостоверилась заранее. «Это потребует объяснений, ведь так, Эмили? В смысле, сейчас ты что придумаешь?» «Ну да». Эмили подошла к окну, открыла защелку и потянула на себя целую створку. «Как раз к этому подбиралась». Она достала из кармана и показала небольшую карточку. На ней был какой-то текст. «Я составила для Крисиды список того, что ей надо сказать. Основные моменты, чтобы мы все одинаково понимали». «Очень по-деловому». Астрид встала у окна. Эмили посмотрела на карточку, чтобы освежить память. «Тогда резюме. Ты, твой муж и дядя все придумали», — читала она. «Муж одолжил картину у своего друга, который делал исследование по подтверждению подлинности. Дядя Генри написал копию. Ты ее реставрируешь, и все остается в тайне. Деньги делятся между вами. Но затем... Опа! Муж с тобой разругался, и ты решила свести с ним счет и его опозорить». «Как ты узнала, что мы расстались?» «Видела тебя на лодке, плачущую, грустную женщину». «Ох, от этого больно. Но неважно, Эмили, очень неплохо». Она выглянула в окно. В садах было безлюдно. А потом что? Эмили убрала карточку в карман. «Потом я, как обычно, работала допоздна и обнаружила, как ты пытаешься украсть подлинного констебла». Она показала пальцем вдоль стены. Там стояла накрытая тканью картина. «Это она там?» «Да, я, кстати, сделала дубликаты ключей от офиса Крисиды от ее шкафа. Говорю же, я все предусмотрела». Она постучала пальцем по виску. «Что дальше? Я заперла обе двери и дала тебе отпор. И в поисках выхода ты вылезла на оконный карниз». Она взглянула на часы. «Пожалуй, нам надо поторопиться. Сейчас мне бы уже пора звонить в полицию». «Хорошо. Так ты хочешь, чтобы я вылезла из окна на карниз?» «Будь так добра». Эмили сжала штык и выставила его перед собой. «А если захочешь свалиться добровольно, милости прошу». Астрид подошла чуть ближе к окну. Под ним шел каменный карниз шириной дюймов в 12. Упасть с него означало пролететь вниз 30 футов до гравийной дорожки. «Теперь положи сумочку», — сказала Эмили. «Ладно». Астрид сняла сумочку с плеча. «Но ты не против, если я надушусь?» «Тебе обязательно?» «Я пообещала себе, что если соберусь умирать, то сначала надушусь Шанель номер 5. Знаешь, что говорила моя мама?» Эмили пожала плечами. У мамы было множество поговорок. Все они не стоили внимания, кроме одной. Она залезла в сумочку и достала флакон Шанель. «Если женщины не пользуются духами, у нее нет будущего». Астрид отвернула крышку. «Эмили, ты же не пользуешься духами». «Нет, а сейчас поторопись». Эмили крепче сжала штык. «Но это не обычный парфюм, а настоящие духи. Ты знаешь, Эмили, в чем отличие?» «Расскажешь мне с карниза». Астрид вылезла в открытое окно, одной рукой держась за край оконной рамы, а другой сжимая флакон. Она чувствовала, как дувший изнутри дома воздух толкал ее наружу. «Разница в содержании ароматических масел. Их концентрация в духах значительно выше, доходит до 40%. Эмили уперла руки в бока. «Как увлекательно!» Единым движением Астрид запрыгнула обратно внутрь комнаты и распылила флакон в глаза Эмили. Та сморщилась от боли и, выронив штык, закрыла руками лицо. «А еще унция духов стоит дороже на 200 фунтов». Астрид пнула ногой штык. Грохоча по половицам, он откатился через всю комнату. Эмили встала на четвереньки, все еще ослепленная, и стала искать штык руками, как котенок, который ловит шарик с колокольчиком. В дверном замке заскрежетал ключ. Через секунду дверь распахнулась, и в комнату ворвалась Кэт со сжатыми кулаками. «Где она?» «Не беспокойся, все под контролем», — сказала Астрид. «Сними только вон тот гобелен, мы ее завернем». Эмили все еще ползала по полу, воя от боли. Кэт потянулась за углом гобелена. В комнату вбежали Гарольд с Денис и мгновенно оценили ситуацию. Но Денис, казалось, была больше шокирована тем, что делает Кэт. «Нет, постой!» — закричала она. «Это фламандский, 17 век!» Кэт отпустила гобелен. Эмили потерла глаза и поднялась на колени. «Быстрее, давайте что-то другое». Астрид подошла к камину и вытащила коврик, лежавший между двумя креслами. «Денис, это пойдет?» «Супер!» — сказала та. «Этот из Икеи, ужасная тайна фонда, одна из многих». Подняв облако пыли, Астрид взмахнула ковром и опустила его на врага. Подбежал Гарольд и сел сверху, вжав Эмили внутрь складок. Присоединилась и Кэт, сев на нечто, что могло быть головой преступницы. «Молодчина, Астрид!» — сказала Кэт. «Мы все слышали по рации. Похоже, она никогда не выключается». «Знаю. Спасибо всем за поддержку». Астрид посмотрела на Дениса и Гарольда, которые сияли от гордости. В дверях появилась тяжело дышащая Маргарет. «Простите, я опоздала. Подъемник на лестнице не работает. Я жаловалась на него начальству, пока не охрипла». Шаркая, она подошла ближе и ткнула в ковер тростью. «Эмили, так ты там внутри?» Из-под ковра раздался приглушенный стон. Маргарет оглядела комнату. Ее взгляд остановился на отстегнутом возле камина бархатном шнуре. «О, нет!» — ахнула она. «Эмили, ты столько всего наделала, а теперь еще и это!» Она подошла к шнуру и пристегнула его на место, затем вернулась к ковру. «Никому нельзя заходить за шнур! Никому!» Маргарет отвесила энергичный удар по самому выпирающему из-под ткани бугру. Эмили издала пронзительный вой. Теперь стало очевидно, что там голова. «Ну что ж», — сказала Астрид, — «кто будет звонить в полицию?»